Об Авве Феодоре Фермейском. Авва Феодор Фермейский имел у себя три хорошие книги. Пошел он к Авве Макарию и говорит ему: «Вот у меня есть три хорошие книги, и сам я получаю из них пользу, и братья употребляют их и получают назидание. Скажи, что мне полезнее сделать? Оставить ли их у себя для собственной пользы и для пользы братьев, или продать их и полученное раздать нищим?» Старец сказал в ответ: «Первое хорошо, но нестяжательность всего лучше». Услышав это, Феодор пошел и продал книги, а деньги раздал нищим. Один брат, живя в кельях, был возмущаем в уединении. Пошел он к Авве Феодору Фермейскому и рассказал ему о своем искушении. Старец сказал ему: «Пойди, усмиряй свой помысл, неси послушание и живи с другими». Брат опять пришел к старцу и сказал: «Не нахожу покоя и среди людей». Старец отвечал ему: «Если ты ни один, ни с другими не находишь покоя, то зачем пошел ты в монашество? Не для того ли, чтобы переносить скорби? Скажи мне, сколько лет ты монахом?» 8, — отвечал брат. Старец сказал ему: «Я 70 лет монахом и ни в один день не находил покоя, а ты через 8 лет хочешь иметь покой?» Услышав это, брат ободрился и пошел. Брат пришел однажды к Авве Феодору и пробыл при нем 3 дня, прося у него наставления. Но Авва не отвечал ему, и брат пошел печальный. Ученик Аввы говорит ему: «Авва, почему не дал ты брату наставления? Он пошел с печалью». Старец отвечал ему: «Правда, я не говорил с ним, ибо он торговщик и хочет прославляться чужими изречениями». Авва Феодор говорил: «Если ты будешь иметь с кем-нибудь дружбу и случится ему впасть в искушение блуда, то если можешь, подай ему руку и подними его. Если же он впадет в ересь и, несмотря на твои убеждения, не обратится, то скорее отсекай его от себя, чтобы, если замедлишь, и самому тебе не упасть с ним в яму». Сказывали об Авве Феодоре Фермейском, что многих превосходил он 7 главными добродетелями – нестяжанием, подвижничеством и удалением от людей. Авве Феодору случилось некогда быть в скиту вместе с братьями. Во время обеда братья с благоговением брали чаши молча и не приговаривали «прости». Авва Феодор сказал: «Монахи потеряли свое благородство, не говорят уже «прости».» Один старец пришел к Авве Феодору и сказал ему: «Вот такой-то брат возвратился в мир». Авва Феодор отвечал ему: «Ты дивишься сему? Не удивляйся, но подивись лучше, когда услышишь о ком-либо, что возмог он избежать врага». Один брат, пришедший к Авве Феодору, начал говорить и рассуждать о таких делах, которых он еще не делал. Старец говорил ему: «Ты еще не приобрел корабля, не положил на него своих пожитков и прежде плавания уже прибыл в город. Не так надобно, а когда наперед сделаешь дело, тогда приходи говорить о том, о чем теперь говоришь». Авва Феодор пришел однажды к Авве Иоанну, который от рождения был евнухом, и между разговором сказал: «Когда мы жили в скиту, занятия души были для нас делом, а рукоделие почитали мы как бы прибавлением к делу. А ныне занятие души сделалось как бы прибавлением к делу, а прибавление — самим делом». Один брат спросил Авву Феодора: «Что это за дело души, которое ныне почитаем мы как бы прибавлением к делу, и в чем состоит это прибавление, которое почитаем ныне за дело?» Старец отвечал: «Все, что бывает по заповеди Божией, есть дело души, а что работаем и собираем по собственному рассуждению, это должны мы почитать прибавлением к делу». «Объясни мне сие дело», — сказал брат. Старец отвечает: «Вот, например, слышишь ты, что я болен, и ты должен посетить меня, но говоришь сам в себе: оставить ли мне свое дело и теперь же идти к нему? Нет, я прежде окончу свое дело, а потом пойду. А между тем тебе представится случай к другому делу, и ты, может быть, вовсе не придешь. Еще другой брат говорит тебе: помоги мне, брат, но ты рассуждаешь, должно ли мне оставить свое дело и идти работать с ним? Если же ты не пойдешь, то оставляешь заповедь Божию, то есть дело души, и делаешь прибавление, то есть рукоделие». Он же говорил: «Превосходнейшая из добродетелей добродетель — никого не презирать». Говорил также: «Человек, который познал сладость кельи, бегает своего ближнего, хотя и не презирает его». Еще говорил: «Если я не отсеку от себя сей жалостливости, то она не даст мне быть монахом». Еще говорил: «Многие в настоящее время достигли покоя, прежде нежели Бог даровал им его». Еще говорил: «Не ложись спать там, где есть женщина». Один брат сказал Авве Феодору: «Я хочу исполнять заповеди». Старец отвечал ему: «И Авва Феона также некогда говорил: хочу при помощи Божией выполнить намерение мое. Принесший в пекарню муки, он испек из нее хлебы. Когда попросили у него бедные, он отдал им хлебы. Когда же попросили еще другие, отдал им корзины и одежду, которую носил, и взошел в келью свою, опоясанный Мафорием. А при всем том он осуждал себя за то, что не исполнил заповеди Божией». Однажды Авва Иосиф сделался болен и послал к Авве Феодору сказать: «Приди ко мне, чтобы видеть мне тебя прежде разлучения с телом». Это было среди недели. Старец не пошел, а послал сказать: «Если ты проживешь до субботы, приду, а если отойдешь, увидим друг друга в том мире». Один брат сказал Авве Феодору: «Дай мне наставление, я погибаю». Старец с прискорбием отвечал ему: «Я сам в опасности, что же могу сказать тебе?» Один брат пришел к Авве Феодору поучиться у него сшивать корзины и принес с собою плетенку. Старец сказал ему: «Ступай и приди сюда утром». Далее старец встал, намочил ему плетенку, приготовил образчик сшивания и, сказав: «Вот так и так делай», оставил его. Вошедший в свою келью, старец сел. В определенное время пригласил брата обедать и после отпустил его. Утром брат опять пришел. Старец говорит ему: «Возьми свое плетение и ступай отсюда, ибо ты пришел ввести меня в искушение и беспокойство», и не позволил ему более оставаться у себя. Ученик Аввы Феодора рассказывал: «Однажды пришел к нам продавец лука и насыпал мне целую чашу. Старец сказал: „Насыпь пшеницы и дай ему“. У нас было две кучи пшеницы, одна куча чистой, а другая нечистой. Я насыпал ему нечистой». Старец посмотрел на меня пристально и печально. Я упал от страха, разбил чашу и пал пред старцем, прося прощения. Но старец сказал мне: «Встань, не твоя вина, а я согрешил, поручив тебе это дело». Старец пошел, насыпал себе полную пазуху чистой пшеницы и отдал продавцу вместе с его луком. Однажды Авва Федор пошел с одним братом почерпнуть воды. Брат, подошедший наперед к воде, увидел дракона. Старец говорит брату: «Пойди, раздави ему голову». Брат, испугавшись, не пошел. Тогда старец сам пошел. Змей, увидев его, как бы от стыда ушел в пустыню. Некто спросил Авву Федора: «Если вдруг что-нибудь упадет, испугаешься ли ты, Авва?» Старец отвечал: «Если небо столкнется с землею, Федор и тогда не устрашится, ибо он молил Бога, чтобы ему освободиться от боязливости». Поэтому тот и спросил его о сём. Рассказывали об Авве Феодоре. Будучи в скиту диаконом, он не хотел принимать диаконского служения и скрывался в разные места. Старцы однажды привели его и говорят: «Не оставляй своего диаконства». Авва Феодор отвечает им: «Дайте мне, я помолюсь Богу, не откроет ли он, что мне должно стоять на месте моего служения». Молился он Богу и говорил: «Если есть воля твоя, чтобы стал я на место моего служения, открой мне сие». И был показан ему огненный столб, простиравшийся от земли до неба, и голос говорил: «Если ты можешь быть таков, как сей столб, пойди и служи». Услышав это, Федор решился никогда не брать на себя служение. Когда пришел он в церковь, братья, поклонившись ему, сказали: «Если ты не хочешь служить, по крайней мере, держи чашу». Но он и сего не принял, говоря: «Если вы меня не оставите, то уйду отсюда». После сего они оставили его. Еще о нем рассказывали. Когда скит был опустошен, Феодор ушел жить в Фермею и, состарившись, сделался болен. Братья носили ему пищу, но что приносил первый, он отдавал то второму, и так по порядку: что принимал от одного, то отдавал другому. Когда же наступало время обеда, он ел, что приносил ему приходивший в этот час. Сказывали об Авве Феодоре. Когда жил он в скиту, пришел бес и хотел войти к нему, но Феодор связал его вне кельи. Потом пришел другой бес и также хотел войти к нему, и этого связал. Далее пришел третий бес и, увидев первых двух связанными, говорит им: «Что вы стоите тут за дверьми?» Они отвечают: «Сидящий в келье не пускает нас взойти к себе». Третий бес насильно старался войти в келью, но старец связал его. Устрашившись молитв старца, бесы начали просить его, говоря: «Развяжи нас». Старец сказал им: «Ступайте», и они ушли со стыдом. Один из отцов рассказывал об Авве Феодоре Фермейском. «Пришел я однажды к нему вечером и застал его одетым в раздранный левитон. Грудь его была обнажена, и куколь лежал перед ним. В то время пришел какой-то сановник видеть его. Когда он постучался, старец вышел отворить ему, и, встретивший его, сел в дверях, чтобы поговорить с ним. Я взял конец мафория и прикрыл его плечи. Но старец протянул руку и бросил его. Когда сановник ушел, я сказал ему: «Авва, что ты это сделал? Человек приходил к тебе за назиданием, а не за тем, чтобы соблазняться». Старец отвечает мне: «Что ты мне говоришь, Авва? Уже ли мы до ныне служим людям? Мы сделали, что нужно, а прочее нас не касается. Кто ищет назидание, пусть назидается. Кто хочет соблазняться, пусть соблазняется. Я буду встречать людей так, как меня застанут». И приказал ученику своему: «Если кто придет, желая видеть меня, не говори ему чего-нибудь, как бывает у людей. Но если я ем, говори: он ест. Если сплю, говори: спит. Пришли однажды к Авве Феодору три разбойника. Двое держали его, а третий выносил пожитки его. Вынесши книги, разбойник хотел взять и левитон. Тогда старец говорит им: «Это оставьте». Они не хотели. Старец, двинув своими руками, отбросил двух первых. Разбойники, увидев сие, пришли в страх. Старец же говорит им: «Не бойтесь ничего, разделите все это на четыре части и возьмите три себе, а одну оставьте мне». Так они и сделали. На его долю достался и левитон, который он надевал в церковь. Об Авве Феодоре Яннацком. Авва Феодор Яннацкий рассказывал о себе. «Когда в юности моей жил я в пустыне, однажды пошел в хлебню приготовить себе два пшеничных хлеба и застал там брата, который хотел испечь хлебы, но не имел никого, кто бы ему помог. Я оставил свое дело и пособил ему. Но только что кончил с ним, пришел другой брат, и сему я помог и испек хлебы. После того пришел третий, и я тоже сделал. Таким образом делал я для каждого из приходящих и приготовил шесть хлебов. Наконец, когда уже никого не было из приходящих, испек я и свои два хлеба». Рассказывали об Авве Феодоре и Авве Лукии Яннацких. В продолжении 50 лет легко побеждали они свои помыслы и обыкновенно говорили: «После сей зимы мы перейдем от сели». А когда опять наступало лето, говорили: «Как пройдет это лето, мы уйдем от сели». Так делали незабвенные отцы во всю жизнь. Авва Феодор Яннацкий говорил: «Если Бог будет судить нас за нерадение в молитвах и за опущение в псалмопениях, то нам не спастись».